Глава десятая. Марк проснулся в середине следующего утра. В голове уж почти прояснилось, а желудок требовал пищи. Клавдия Друзила бросил на юношу один взгляд и распорядился умыть его, принести еду, о чем позаботился каменолицый медик, который откликался на попытки Марка завести разговор односложным ворчанием. Горячая вода, одолженное лезвие и чистая туника подняли настроение, хотя юноша все еще был настолько слаб, что сразу вернулся в постель, а после талики хлеба, вяленой рыбы и овощей почувствовал себя объевшимся. Он мгновенно уснул и проснулся, когда кто-то осторожно потряс его за плечо. Лициний, префект Петрианы, улыбнулся Марку с оттенком триумфа. Судя по грязи на тунике и доспехах, префект явился в госпиталь прямо из седла. Ставни были прикрыты, и Лициний принес светильник, присоединив его к тому, который уж горел в постели Марк. — Так вот где ты, центурион! Марк приподнялся на локтях, оперся на подушку. — Медик пытался отослать меня подальше. Теперь, когда я тебя увидел, понимаю, почему. Ты в состоянии разговаривать. Марк не воспользовался возможностью еще раз отказаться от разговора. Он был слишком измучен, чтобы беспокоиться о своей безопасности. — Да, префект, мы можем поговорить, но скажите, который сейчас час, и что происходит? Мужчина уселся на маленький стул рядом с кроватью и наклонился, чтобы слышать шепот Марка. Едва он открыл рот, как в комнату ворвалась Фелиция. Ее лицо побелело от гнева, губы были плотно сжаты, префект вскочил на ноги и вежливо поклонился. — Клавдия Друзила, дорогая моя, рад снова видеть тебя, я... Она оттолкнула префекта кулаком, заставив от неожиданности отступить назад, едва не упасть обратно на стул. — У вас нет права или разрешения находиться здесь, и как лекарь этого офицера я приказываю вам выйти немедленно. Марк поднял руку, предупреждая ее вспышку. — Все в порядке. Это всего лишь дружеская беседа. Она повернулась к юноше и поразила ему пальцем. — Не вам решать, центурион, а вдобавок я больше не побегу. — Что? — Я больше не побегу от правды. Не стану скрываться от благородного римского префекта. Но... Ее упреки стихли. — Женщина... Мгновение беспомощно смотрела на прикованного к кровати центуриона, а потом молча вышла. Лициний снова уселся и вскинул бровь. «Похоже, юноша Клавдия Друзила готова встать на твою защиту. Возможно, тебе нужно как следует подумать о своих отношениях с этой молодой дамой. Я довольно хорошо знаком с ее мужем и знаю, как он поведет себя, если решит, что кто-то покушается на его собственность». Марк вопросительно посмотрел на него, пока мужчина не пожал плечами. «Не бери в голову. Просто будь осмотрителен. Что касается времени, то полдень давно уж прошел. Ты получил удар по голове 2 дня назад. А что происходит?» Он умолк и потер лицо морщинистой рукой. Кальк спустился по северной дороге, сжег все до шума лощины, дал своим людям волю, и они сожгли Белую крепость. Потом он отступил и скрылся в леса, где мои патрули ищут его отряды. Но в настоящее время они исчезли с проклятой карты. Теперь, когда варвары убрались с места преступления, шестой снялся с позиции на юге и пошел вперед. Они прошагали здесь в обед и угромыхали за горизонт, какой-то тайный лагерь, который разведали несколько дней назад. Один Марс знает, где остальные легионы. Но у нас, юноша, есть более важные темы для беседы, верно? Марк кивнул, отдавшись неизбежному. — Во-первых, твоя страшная тайна. Не утруждай себя признанием. Я уже расспросил Аквити и узнал от него правду. Марк вытаращил глаза. — Вы? Офицер отмахнулся от него и весело покачал головой. — Юноша, ты явно не задумывался о моем положении. Я командую кавалерийским крылом Петрианы. Я старший префект всех гарнизонов Вала. Я даже сенатор, у меня очень влиятельные друзья в Риме. Когда я велел твоему начальнику выдать все тайны, он так и сделал. Рассказал мне всю историю и заявил, что подает в отставку и сразу же бросится после этого на меч. Поскольку он реалист. Человек, живущий в Тисовой роще, может номинально командовать гарнизоном Вала, пока я занимаю свой пост. Эти подразделения отвечают передо мной. Полномочия легата вступают в силу, когда шестой легион строится в шеренгу и выходит на позиции. Марк откинулся назад, чувствуя странное облегчение. — Больше ему не придется скрывать правду от старшего офицера. — И вы сняли Эквити с командования? — Лицей не фыркнул. — Конечно нет, дурачок. Я не могу избавляться от хороших офицеров только за то, что они углядели подходящего нам человека, но... Префект наклонился ниже, сейчас он почти шептал в ухо Марку. Патрицианская манерность сменилась жесткими интонациями. Никаких «но», парень. Я сказал, у меня есть друзья в Риме, люди с большим влиянием и положением. Они регулярно пишут мне о том, что происходит в городе и в окрестностях, и их письма становятся все более пессимистичными. Некоторые из них даже перестали подписываться и пользуются общими воспоминаниями вместо имен, из страха, что письмо попадет не в те руки. Новый император попал под влияние опасных людей и постоянно подрывает те устои, на которых общество опиралось почти целый век. Твой отец и его брат стали его жертвами. Их убили ради земель, и еще чтобы заставить замолчать протестующих в Сенате. Как верному гражданину Рима мне, разумеется, следовало арестовать тебя, и Квития, его старшего центуриона, и предать вас шестому легиону для суда и казни. Он замолчал и устал из окна. Но как римский офицер, первейшим долгом которого является защита этой провинции, я не сделаю ничего подобного. Но вы рискуете потерять все. Центурион, где-то бродят две или три армии, примерно 30 тысяч воинов, и каждый из них горит желанием освободить свои земли от Рима. А по ходу дела засунуть член в какое-нибудь уютное местечко на теле империи. И против этой толпы у нас всего 10 тысяч регулярных войск и 2 тысячи кавалерий, плюс еще 18 тысяч легионеров, если легионы придут вовремя и успеют присоединиться к веселью. А если дела пойдут скверно, через неделю я могу уже быть мертв. Тогда все связанное с тобой окажется несущественно. На первом месте для меня стоит долг перед войсками, под моим командованием, перед людьми, которых мы защищаем. Долг не дать этим дикарям убить и изнасиловать все живое, вплоть до тисовой рощи. Вдобавок, помимо тебя, в эту историю вовлечены по меньшей мере 2 других хороших человека. Твой старший центурион, выдающийся солдат, Эквити вообще нечто особенное. Не удивлюсь, если увижу однажды его на очень высоком посту, если он уцелеет в этой неразберихе. Ты поймешь, когда доживешь до моих лет. Он встал и подошел к двери, вновь обретя свои аристократические манеры. — В любом случае, ты хороший офицер, Марк Трибулкорф. Достаточно хороший, чтобы воспользоваться своей удачей. Выжми из нее в ближайшие дни как можно больше. Нам понадобится дерзость вроде твоей, если мы хотим не позволить Кальгу прибить наши головы к своей крыше, и не дай мне оснований пожалеть об этом решении. Он вышел, подняв бровь при виде Фелиции, которая проследила за его уходом, и потом поспешила обратно к Марку. Ее откровенная озабоченность показалась юноше очень трогательной. — Так он знает вашу тайну? — Да, он задал прямой вопрос моему префекту. — И? — Я возвращаюсь в строй, как только буду готов. Похоже, живые офицеры сейчас ценятся больше, чем мертвые изменники. Она громко выдохнула и присела в ногах его кровати. — Я рада. Я знаю его достаточно давно, у него очень строгие принципы, но я не знал, как он отнесется к вашему случаю. Он сказал, что ваш муж, Марк, остановился, не желая смущать женщину. Жестокий человек будет действовать, не задумываясь, если решит, что его мужественность под сомнением. Да, Лициний хорошо разбирается в людях. Не каждый способен разглядеть это сквозь завесу «Привет, парень, какая встреча», под которой префект Ба скрывает свой характер. Лициний считает, что мы любовники? Под его просительным взглядом Марк покраснел. Да, думаю, да. Она рассмеялась, откинув назад голову. Смех ужалил гордость Марка, заставил говорить резче, чем ему хотелось. В этом нет ничего смешного, госпожа. Вы красивая женщина. Он знает, что любой мужчина сочтет вас привлекательной. Марк надеялся, что ее веселье связано не с его явной неловкостью или с практически полным отсутствием опыта. Смех стих, и она встретила его возмущенный взгляд мягкой улыбкой. «Напротив, центурион! Я смеялась вовсе не над этим. Мне пришла в голову старая поговорка «Лучше быть повешенным за овцу, чем за козла, если вы меня понимаете». Друзила повернулась и ушла. Когда вернулась в свой крошечный кабинет, на ее губах все еще играла загадочная улыбка, заставившая дежурного медика недоуменно поднять брови. Через час появился Дубн. Он неловко мялся в дверях, пока Марк не поманил его. Огромный брит встал по стойке смирно, У кровати, где сидел Марк, читая должный свиток воспоминаний Цезаря о гальском походе, и начал тщательно подготовленную речь. «Центурион, я прошу разрешения о переводе в другую центурию, при необходимости с понижением». Марк выпрямился, головная боль усилилась. На секунду он покачнулся, и Дубн тут же запрыгал вокруг кровати, поддерживая юношу под руку. Спустя секунду боль утихла. Марк кивнул солдата на стул и принялся сворачивать свиток, посматривая на мрачное неподвижное лицо Брита. Какая причина могла подвигнуть его, заместителя, покинуть девятую? Дубн! Почему? Сплетенные пальцы и быстро моргнувшие глаза выдавали смятение под маской спокойствия. Главная задача Оптиона — защищать своего офицера, а я — чушь! Рев Марк удивил его самого. В голову ударила новая волна боли. Облегчение от того, что он теперь знает причину волнения друга, смешивалось с паникой, вызванной перспективой потерять этого человека. Тубан вздрогнул и широко раскрыл глаза при виде такой вспышки гнева. «Твоя работа — быть моим заместителем. Стоять позади центурии, упирать жезлом в спины и следить, чтобы девятая двигалась, куда я приказываю, поддерживать людей, когда они колеблются». Он остановился на секунду, дотянулся до кубка и глотнул воды. «И ты безупречно справляешься с этой работой. Вспомни, Дубн, когда решил выйти и спасти нашего солдата. Без твоей поддержки наши люди бросились бы обратно в завал, не отойдя от него на 200 ярдов. Они безумно боялись. Если уж на то пошло, боялся и я, и только твой голос сзади не дал им побежать. Но в лесу я нашумел и привлек к нам варваров. Ты тут ни при чем. Я не смог защитить тебя. Мы сражались в своей жизни, в темноте против множества врагов. Удивительно, что мы оба не оказались здесь, и еще похуже. Слушай, Дубн, забудь ты это. Тут нет твоей вины, и незачем покидать девятую. Успокойся, у меня голова от тебя разболелась. И потом, кто ж стоял надо мною и сдерживал синеносых? Дубн сморщился, услышав попытку пошутить, но тут же снова стал серьезным. Выражение его лица заставило Марка замолчать на середине фразы. — Что? — Это Антенох. — Антенох? — Дубн жалко кивнул. — Он выскочил из-за деревьев за нами, перепрыгнул через тебя и, отбиваясь от варваров, пока не пришла помощь, убил троих, еще одному отрубил руку. Он замолчал, напряженно глядя на Марк. — Антенох пошел за нами, и ты, и мы его не заметили? Оптион снова кивнул, его лицо вытянулось. Марк почувствовал, что теряет над собой контроль. После того, как ты запретил ему идти с нами в патруль? — Да. Ответ прозвучал стыдливым шепотом, и Марк уже второй раз показал, что он разговаривает с непослушным ребенком. Чтобы не рассмеяться, юноше пришлось прикусить губу. — Отлично! — Я сказал «отлично». Имел в виду именно это. Ты достаточно враждовал с ним. Отныне ты, как и я, будешь безоговорочно доверять ему. Для этого есть все основания. Где он сейчас? Он придет в госпиталь позже. Я сказал ему подождать, пока не вернусь в лагерь. Марк лег на спину, голова гудела от боли. — Скажи ему, чтоб пришел после вечерней еды. Сейчас мне нужно поспать. — И Дубн, центурион, даже не думай оставить девятую, пока не заработаешь жезл центуриона, если только не хочешь, чтоб я... И провалился в сон. Когда он проснулся, головная боль почти прошла, а рядом сидел Антенох и читал его свиток. Видев, что центурион проснулся, солдат потряс им перед лицом Марка. — И что это за чтиво для больного? Я уж и не говорю, что всех знаний божественного Юлия о борьбе с галлами хватило бы на одну табличку, да и то осталось бы мест. Война — это нечто большее, чем гордое восседание на коне и знание, когда посылать в бой кавалерию. Хотел бы я посмотреть, как он будет стоять в стене щитов, когда дела дойдут по-настоящему дерьмово. И сохранять свое знаменитое спокойствие. Вместо того, чтобы рассердиться, Марк рассмеялся. — О, тебе лучше! Так и должно быть, иначе добрая госпожа Фелиция не стала бы говорить, что отпустит тебя завтрашним утром. Антенох, не будь таким бесцеремонным, если только госпожа не позволила тебе называть ее личным именем. Однажды ты свалишься в яму, из которой я не смогу тебя вытащить. — О, мы с госпожой на короткой ноге, центурион! Много беседовали, пока ждали у твоей постели. Не надоест ли тебе все время спать? И эти беседы, должен добавить, навели меня на мысль, что чувство Фелиции к тебе несколько выходит за рамки отношений лекаря к его пациенту. Если ты сыграешь верно, то сможешь макнуть свою сосиску. Марк вскипел. Его пальцы становятся в дюйме от носа Антоноха. Хватит! Ты заходишь слишком далеко, наглый ублюдок. Признай за мной хоть какое-то чувство приличия. Ради Юпитера, она замужняя женщина. Хочу я ее или нет, уж. Но есть правила, по которым мы живем. К ужасу его Брит скорчился у стены от смеха. Правила! Убогий, вы только послушайте его! Он театральным жестом вытер глаза и покачал головой в притворном изумлении. И ты родился и вырос в Риме? Разве ты не знаешь, что твой народ практически изобрел прелюбодеяние? Они смотрели друг на друга в гневной тишине, никто не желал отступать. Наконец Антонок заговорил. Как бы то ни было, но госпожа Фелиция, которая, разумеется, ведет абсолютно безупречный образ жизни, питает к тебе нечто большее, чем симпатию. Это вполне официально. Марк клюнул на приманку. Что значит официально? Его писарь хитро улыбнулся. Так мне сказал ее медик. Мы с ним выпили пиво прошлой ночи, когда он освободил со службы, и, если хочешь, можем назвать это разведкой твоего имени. Он провел с ней полтора года в больших лугах, помогал собирать по частям парней из второй Тунгрийской и считает, что знает ее лучше, чем когда его узнает муж. Марк ошеломленно потряс головой. Мне действительно не следует выслушивать такое, но придется, раз уж тебя тоже влечет к ней. Я предупреждал, что всегда буду высказывать свое мнение. Она ненавидит мужа, потому что он не желает признавать ее способность жизни, желает видеть в роли покорной женушки. Еще один дурак, который решил, что сможет изменить женщину, как только они поженятся. В любом случае, медик сказал, что у нее туманятся глаза, когда она думает, что ее не видит. И он уверен, что дело тут в тебе. Вполне ее понимаю, такой симпатичный парень, в форме, и более того... Марк поднял руки в шутливой капитуляции. Хватит! Я уже услышал все, что нужно. Ты совершенно невозможен. Слушай, тебя я моментально устаю. Беги, играй в свои карты с медиком и оставь меня в покое. Мы обсудим это еще раз, когда я смогу взять жезл. Антонов встал и бесстрашно улыбнулся. Только жезл сломаешь. Спи спокойно, Центрион, но помни мои слова. Он подошел к двери, выглянул в коридор и обернулся, будто между дел. Если она решит, что не сможет устоять, думаю, тебе придется передо мной извиниться. Кстати, может, немного поставить на это? И он нырнул в дверь, уворачиваясь от свитка, которым Марк запустил ему в голову. Анни сидел в своей палатке всю вторую половину дня, разбирая скипы табличек и рассылая людей по всему лагерю в поисках нужных вещей. И это продолжалось до тех пор, пока он не убедился. У когорты есть все снаряжение, которое может потребоваться для развертывания на вражеской территории. Наконечники копий уж закуплены у местного оружейника, запасные мечи обменены на лишние кольчуги, а сапоги, которых всегда не хватает, тихо украдены со склада соседнего подразделения. Все это может потребоваться в ближайшие несколько дней, и Ани не собирается навлекать на себя гнев людей, которые встанут между ним и тысячами разъяренных варваров. Стемнело. Он перекусил пряниками, купленными в пекарне Тацита, и продолжал работу при свете полдесятка ламп, пока его не отвлек какой-то шум снаружи. Ани встал, чтобы подойти к клапану, и в этот момент ему в живот врезался его писарь, который буквально влетел в палатку. Они рухнули на стол, разбрасывая таблички, пряники и светильники. Палатка погрузилась во мрак. Клапан откинули, и в проеме на фоне лагерных факелов показался человек. «Офицер снабжения, Ани!» Стражи когорты заметят, как они придут на помощь. Ани собрал все свое достоинство, поднялся на ноги и пытался разглядеть смутную фигуру на входе в палатку. «Да, а что?» Мужчина вошел в палатку, схватил его за шею, потащил наружу, пережав горло. Мужчина оказался офицером в кавалерийских доспехах. Я не мог поклясться, что между его кирасой и телом не было ни единого промежутка. Офицер наклонился и заговорил прямо в лицо кладовщика. Его глаза сверкали при свете факелов, а рука стиснула рукоять кинжала на поясе. — Сказал твоему писарю и скажу тебе, если хочешь жить, молчи. Я успею перерезать тебе глотку и уйти, прежде чем проснется стража, ты понял? От хватки незнакомца в глазах Ани потемнело. Он слабо кивнул. — Хорошо. Хватка слабла. Янни вдохнул немного воздуха. Офицер схватил его за руку и потащил, вынудив самжанца следовать за ним извилистым путем между палатками. После нескольких минут быстрой ходьбы офицер втолкнул его в палатку, освещенную большими лампами, и вошел следом, перекрыв ход. В дальнем конце на стуле праздно сидел молодой мужчина, тоже в форме. Вдоль его туники бежала тонкая пурпурная полоска. Великолепные доспехи тщательно отполированы. При свете ламп Ани в одно мгновение определил по лицу характер человека, энергии, интеллект хищника под копной светлых волос. — Ну, кладовщик, ты знаешь, кто я? Он покачал головой, решая, что может сказать, и рискнул ответить. — Старший офицер, господин трибун легиона, судя по вашей одежде, совершенно верно. — И более того, ты, несомненно, слышал о нашем императоре Коммоде. — Да, трибун. — Неужели это как-то связано с тем молодым мерзавцем Центурионом, что Тацит разнес по всему свету? — Меня зовут Тит Тигиди Перен. Мой отец — префект претарианцев в Риме. У меня есть особые полномочия от императора. Он достал из-под туники маленький свиток махалом переданием. Я столько раз перечитывал его, что помню каждое слово, как будто он раскрыт. Найти и привлечь к ответственности любое лицо, виновное в измене трону, независимо от их положения, в имперской провинции Британии. Приказать каждому, независимо от его положения, содействовать в исполнении этой задачи под страхом смертной казни. Смертной казни, кладовщик. Там есть еще наверное, в частности. Я прибыл в Британию в качестве трибуна 6-го легиона под командованием легата Солемна, человека, подозреваемого в скрытых симпатиях к некоторым римлянам, врагам государства. Врагам, потому что они обвинены в открытой измене. Он встал, позволил смутной угрозе повиснуть в воздухе. Потом подошел к Анне и посмотрел ему прямо в глаза. Я выяснил, что легион хорошо обучен и готов к войне. Легат, несомненно, компетентен, однако подозрительность сдержан, когда речь заходит об императоре, и не желает обсуждать тему, способную завести его в ловушку. Поэтому я ждал и занимался подготовкой к войне, которая, как мы оба были убеждены, уже близка. Потом, несколько месяцев спустя, получил сообщение, что молодой изменник, сын человека, арестованного за предательство трона, сбежал и собирается присоединиться к 6-му в качестве никому неизвестного центуриона. Легат Солем сыграл правильно и той же ночью отправил мальчишку обратно на юг, как было указано губернатором. Тем самым он дал моим людям возможность разобраться с мальчишкой по дороге. Некто с благословения легата или без него убил Декуриона кавалерии и двух его людей, отправленных за изменником. Хуже того, он пытал умирающего Декуриона, чтобы получить нужные сведения, а потом скрылся в лесах, скорее всего, вместе с изменником. После этих неприятных событий никаких слухов о преступнике или лицах, помогающих ему, не поступало до сегодняшнего дня. Но он сделал несколько шагов по палатке, потом повернулся и продолжил. Убитый Декурион пользовался уважением. Он стоял первым в очереди на должность старшего центуриона астурийцев, которые, как ты, возможно, слышал, поклялись при любой возможности отомстить убийце. Этот человек, — он указал на офицера, заполнившего вход в палатку, — особо заинтересован в мести, поскольку убитый был его старшим братом. А теперь к делу. Мой контакт в форте сообщил, что у тебя есть сведения, которые могут оказаться полезными. Он рекомендовал не откладывать наш разговор ни на минуту. Трибун подошел к перепуганному кладовщику и посмотрел ему прямо в глаза. А сейчас подумай, стоит ли говорить мне правду или нет. Скажем прямо, я здесь только ночь и утром уеду, а твой старший центурион останется. И готовься к его мщению, если он решит, что ты предал его. Он повернулся к Декуриону и кивнул. Меч выскользнул из ножен, его лезвие блеснуло в свете ламп. А вот Декурион — совсем другое дело. Он жаждет отомстить изменнику тем, кто ему помог. И очень расстроится, если решит, что препятствуешь справедливости. Итак, кладовщик, твой выбор прост. Скажи мне все, что знаешь здесь и сейчас, без утайки, и тебя найдут в реке с очень большой дырой в спине. Подумай как следует. Анни открыл рот и начал говорить. Марк спокойно читал весь вечер, погрузившись в отчет Цезаря о покорении Галлии, написанный 200 лет назад, пока тени не удлинились и медик не зажег светильник. Вскоре Марку пришлось слишком напрягаться, чтобы разбирать в полутьме буквы, и он свернул свиток, нырнул под одеяло и задул светильник. Когда юноша уже погружался в темные воды сновидений, ему на секунду почудилось, что кто-то нежно коснулся его лица. Слишком мягко, чтобы вернуть его к бодрствованию, но достаточно ощутимо, чтобы удержать от сна. Еще одно прикосновение, потом он услышал мягкий, успокаивающий голос, а теплое тело скользнуло к нему под одеяло. От неожиданности он чуть вздрогнул, а ее руки принялись ласкать его спину и шею, губы нашли его ухо и мягко поцеловали, отгоняя страх. Он повернулся и встретил ее поцелуй своим, все еще ошеломленный происходящим. Потом попытался отдышаться. «Похоже, я должен извиниться перед своим писарем». Фелиция снова поцеловала Марка и устроилась на нем под складками жесткого одеяла. Женщина оставила постель ранним утром, и юноша, оставшись без сил, забылся сном без сновидений. Вскоре после рассвета его разбудил медик, настойчиво тряся за плечо. — Центурион, снаружи ждет посланница от вашей когорты. Клавдия Друзила позволяет вам покинуть госпиталь и просила меня передать вам вот это. Он многозначительно посмотрел на Марка, давая понять, что догадывается о содержании таблички. Как только он удалился, и один из людей Марка вошел в дверь с тюком одежды и снаряжения, увязанных, как быстро сообразил Центурион, его плащ. «Господин, приветствие от старшего Центуриона, и он просит вас присоединиться к когорте на пути к северной дороге. Парни на лошадках вчера обнаружили варваров, и мы движемся им навстречу». Марк быстро оделся, засунул табличку в карман и подхватил кусок хлеба со стола. Он проследовал за солдатом по тихим коридорам госпиталя и дальше наружу в упорядоченную суматоху форта. Остальные солдаты нетерпеливо ждали у двери, и их предводитель бодро отсультовал Марку. — Доброе утро, господин. Рады видеть, что вам уже лучше. Надеюсь, вы в состоянии немного пробежаться. Когорта вышла быстрым шагом почти полчаса назад, вместе со второй Батавской. Марк мрачно кивнул и, не обращая внимания на все еще чувствительную кожу головы, затягивал ремень нового шлема, пока тот не прижал подбородок. Тем временем его люди проверяли, хорошо ли ранцы держатся на шестах, и устраивали их на плечах вместе с копьями. Прозвучала команда, и они побежали ровной рысью. Марк к своему облегчению понял, что после минутного сопротивления его тело подстроилось под темп. Через 5 минут они пересекли крепостной мост, и форт остался позади. Они бежали мимо рощицы полей, поднимаясь на крутой холм к востоку от реки. Хотя дорога была прямой, как стрела, Марк придерживал рукоять меча, полагая, что разведчики варваров сочтут офицера и 8 солдат стоящей добычи. Через полчаса бега они все еще не видели когорту. Это подтверждало мысленные расчеты Марка. Он предположил, что им потребуется еще почти час, прежде чем они догонят тунгрийцев. Так оно и случилось. Черная змея людей показалась на горизонте, когда они уже видели перекресток северной дороги. Замыкающая когорту Центурии уходила с перекрестка и направлялась к открытым воротам вала, когда их догнали Марк и его 8 человек. Офицер узнал вторую тунгрийскую как братское подразделение и внезапно почувствовал укол вины. Группа, не снижая темпы, двинулась по обочине мимо марширующих солдат, не обращая внимания на шквал свиста и оскорблений, преследующих вдоль всей когорты. В голове колонны Марк увидел собственную когорту и припустил еще быстрее.